Глава 20. Сиена. Слова оракула эхом разнеслись по комнате, будто уродливая старуха взорвала бомбу, а не просто пробормотала несколько прозаических строк. Бомба, если угодно, заставила всех замолчать на добрых 10 секунд. А это долго, когда все взгляды устремлены на тебя. «Ключ от чего?» удалось мне выговорить, хоть и с трудом. Мира моргнула. Она уставилась на меня почти совиными глазами. «Подери меня, черт, если я знаю. Прошло так много времени с тех пор, как меня наполняло пророчество. Не могу поверить, что смогла сказать вам так много». Доминик рядом со мной напрягся. Я была удивлена, что он держит рот на замке. Или, может, Диана просто опередила его? «Я думаю, сейчас самое время отдохнуть. Сиена, сегодня для всех был долгий и трудный день». Королева взглядом указала на дверь. «Обсудим все завтра утром». Оракул фыркнула, сделала несколько шагов ко мне, и я учуяла исходившие от нее дикие ароматы. Зелень и почва, порывы резкого ветра. Все это, казалось, соединялось в ней. «Действительно, отдохни», — она сказала лишь это. И все же я так ясно почувствовала за этими словами угрозу, будто она прокричала их мне. «Сейчас отдохни, а потом тебя настигнет испытание. Отдыха не жди». «Посмотрите-ка». Я и сама могла быть оракулом, думающим в рифму. Не говоря ни слова, я развернулась на пятках и вышла из комнаты, словно это была моя идея, а не Дианы. В основном потому, что не хотела, чтобы кто-нибудь увидел мой, черт подери, беспричинный смех и то, что дурацкое пророчество Мирры, казалось, высосало те крохи энергии, что у меня оставались. «Сиена!» Позвал Доминик, и я замедлилась, сама того не осознавая. Коридор закачался и завертелся. Я моргнула, тряхнув головой, а после выставила руку, чтоб не упасть, и опереться о грубо отёсанную стену. «Доминик, я не в силах сейчас ссориться или спорить, или еще что-то с тобой делать», — невнятно бормотала я. Язык заплетался, словно от хмеля. Или словно я больна и борюсь с лихорадкой. «Нужно уложить тебя в постель». Он бесцеремонно обнял меня за талию и почти оторвал от пола, таща по коридору. Моя голова поникла, и вместо того, чтобы сопротивляться, я позволила себе расслабиться в его руках. «Это ты пострадал», — сказала я, ухитрившись посмотреть на него. Теперь Доминик был чист, и от него не пахло горелой одеждой или плотью. Его кожа была бледной, немного розовой, но на нем, казалось, не было никаких повреждений. Будто солнце и не прожигало его до костей. И это сделала я. Я ключ к чему-то, ключом к чему быть не хотела. Слеза скатилась по щеке, и его глаза тут же метнулись ко мне. «Не плачь, мой звездный свет, не плачь». «Звездный свет?» Я уставилась на него. Его губы изогнулись, смягчив жесткие черты. «Самый прекрасный свет из существующих, ибо он освещает даже самые темные моменты, дарит надежду отчаявшимся. Ты — звездный свет, я уверен». Мои губы задрожали. Слезы потекли быстрее. Почему он не мог просто продолжать быть мачо-придурком? Слова, нежные прикосновения, энергия, исходящая от него. Я не хотела чувствовать себя так, ни из-за него, ни из-за нас. Он пронес меня по коридору в чужую комнату и вошел сам. Большая кровать напротив занавешена черными портьерами. Такими же были закрыты и окна комнаты. «Сюда». Доминик усадил меня на кровать, затем присел на одно колено. На какое-то странное мгновение я запаниковала, решив, что он собирается сделать предложение. Что еще могло завершить такой странный и неожиданный день? Но он не вытащил бриллиант. Юноша просто стянул с меня ботинки, один за другим нежно обхватив лодыжку. Его пальцы скользнули к пяткам. Я не смогла сдержать хохота. Доминик посмотрел на меня, изогнув бровь. «Моя леди?» «Ничего, просто мой мозг устал, а ты, стоя на одном колене, заставил меня разволноваться». «Разволноваться. Что бы я сказала, предложи мне выйти за него замуж?» «Нет. Конечно, я сказала бы нет. В конце концов, я покину это место. А он вампир. И никогда бы не спросил. Все это невозможно и лишь досаждает утомленному телу». «Тебе нужно поспать», — мягко напомнил он, помогая мне закинуть ноги на кровать. «Останься со мной». Я смотрела на него снизу вверх. Его профиль вырисовывался даже в тени комнаты. «Не для... Я просто не хочу быть одна. Пожалуйста». Доминик не стал тратить время на ответ. Он просто лег рядом, прижимая меня к себе. «Я не буду спорить». Он поцеловал меня в плечо, задержавшись, словно вдыхал мой аромат. Отчасти мне хотелось дать ему нагоняя за то, что он рванул на солнце, чтобы спасти меня. Потому что я не хотела, чтобы он рисковал своей шкурой ради моего спасения. Никогда. Но для такого разговора нужна энергия. А у меня не было сил даже попросить его, чтобы Уилл проверил Беттани и убедился, что с ней все в порядке. Вместо этого я развернулась в руках Доминика, чтобы уткнуться лицом в его шею и вдохнуть его запах. «Спи, мое звездное сияние. Поговорим потом». Он поцеловал меня в лоб, и я глубоко вздохнула. Все напряжение покинуло меня, и я погрузилась в сон, которого так отчаянно жаждало тело. Хотела бы я поспать спокойно и без сновидений, но мне не повезло. Я моргнула и оказалась посреди ромашкового поля. Цветы качались и танцевали на ветру, касаясь кончиков пальцев. Такими они были высокими. Я медленно повернулась. Ромашки простирались до самого края голубого горизонта. Я была в белом платье в стиле бога. Свободно струившимся вокруг моего тела, рукава напоминали прозрачные фонарики. Сцена была красивой и безмятежной, и все же, смотря на бескрайнее море цветов, спокойно качающихся и танцующих на ветру, я не чувствовала ничего, кроме сильного страха. Я сделала шаг, и земля под ногами задрожала. Небо замерцало, солнце потускнело, и надо мной закружились облака. Штормовые ветры хлестали, прижимая платье к телу. В воздухе витал сильный запах гари. Я подняла руку, чтобы прикрыть глаза, когда ромашки вокруг полегли, словно буря одной лишь силой могла сорвать их со стеблей. Я сделала еще шаг, и еще, прямо в бурю. Ромашки вокруг опадали, пока я шла. Некоторые уносило ветром, некоторые лежали плашмя на земле. Некоторые иссыхали. Они ломались под натиском ветра. Лепестки и стебли, листья и корни рвались и разлетались. Я моргнула. В мгновение ока все изменилось. Вместо цветов были тела. Они рассыпались по земле, разбитые и раскиданные, будто их бросал гигант. Запах крови, внутренностей и огня заполонял все вокруг, наполняя каждую мою клеточку. Я моргнула, и у моих ног оказалось тело Би. Ее голубые глаза были пустыми, невидящими и обвиняющими. «Ты сделала это. Тебе всегда жаль, но всегда виновата ты». «Нет, нет, нет, нет», — захныкала я, когда тела начали обретать знакомые лица. Лица дорогих мне людей. Я развернулась, пытаясь уйти, но они были повсюду. Уилл, Джордан, герцогиня, Диана, Лохлин, Дикон, Конюх, Тимми, Мира и Доминик. Его безжизненные глаза смотрели в пустое небо. Перерезанное горло и засохшая кровь, черная как ночь, слишком сильно выделялись на бледной коже. Крик, подступивший к горлу, затих, когда осколок молнии сорвался с неба и коснулся тел вокруг меня. Они загорелись, словно труд, и пламя вспыхнуло со всех сторон. Край моего платья обуглился, но не загорелся. Я попыталась отступить, прикрывая лицо, едва видя сквозь дым и пламя. Почему я еще не проснулась? В глубине души я знала, что все это нереально, просто сон. Но я никак не могла пробудиться от него. Я отступила назад, споткнулась о тело и рухнула в клубок чужой одежды и конечностей. Одно за другим тела растаяли, исчезли, и я вскочила на ноги. Послышался чей-то шепот. Я не могла сказать, принадлежал он женщине или мужчине. «Ты потерпишь поражение, если останешься. Их мир сгорит. Это будет твоя вина. Их кровь будет на твоих руках». Снова ударила молния прямо у моих ног, разбросав вокруг комья земли и отбросив меня назад. И тогда вторая молния пронзила меня насквозь. Я закричала, дергаясь и борясь, когда сквозь меня пронеслось электричество, грозящее сжечь изнутри. «Сиена, перестань! Хватит! Ты в безопасности!» Слова Доминика были такими же настойчивыми, как и руки, которыми он прижимал меня к себе, пока я тряслась и изо всех сил пыталась сделать хоть глоток воздуха. «Сон», — сказал он, прижавшись губами к моему лбу. «Просто сон». Он сказал, что это всего лишь сон, но я чувствовала его кожей. Так же, как чувствовала голод Кракена или боль Хавок, когда она пострадала. Из меня вырвался судорожный вздох, и я прижалась к Доминику сильнее. Если у меня и были какие-то сомнения насчет ухода из этого места, то теперь их не осталось. С Джорданом или без, с Беттани или без, я должна уйти, чтобы спасти их всех. В конце концов, я снова уснула, но сон был беспокойным. Я вновь переживала те моменты, когда думала, что Доминик умрет. Вновь переживала страх и одиночество Кракена. Поэтому, проснувшись во второй раз, я не удивилась чувству усталости. Доминик сидел на краю кровати, натягивая обувь. Что случилось? Я села, потянулась к голове и почувствовала зарождающуюся боль. «Не знаю, может, нападение», — сказал он. «Я слышу, как бегут стражи, достают оружие». «Нападение? Как буря из моего сна?» Я не удержалась и схватила его за руку. «Нет, не уходи, Доминик». Он повернулся и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Ты так говоришь, будто что-то знаешь». Я не отпускала его, дрожа. «Грядет что-то плохое, что-то, что убьет всех». Он поднял руки и обхватил мое лицо, притягивая к себе для нежного поцелуя. «Всегда есть опасность, мой звездный свет. Всегда. Я не могу отвернуться от нее. Оставайся здесь. Я посмотрю, что там». Я не успела возразить. Он воспользовался вампирской скоростью и исчез. Я тяжело сглотнула. В горле пересохло, будто я вдыхала пламя из сна. Я не собиралась отпускать его одного, поэтому вскочила с кровати и босиком побежала к двери, из-за чего столкнулась с Би. «Ты слышала?» — выдохнула Беттани. «Она пришла!» Я отступила от нее, будто одним прикосновением могла воплотить судьбу из своего сна. «Кто?» Она ухмыльнулась. «Герцогиня!» Я потеряла дар речи и вскоре поняла, что на всех парах бегу с Беттани к главной части крепости. С чего я решила, что с герцогиней здесь станет лучше? Я очень сомневаюсь в этом. Но она была первой, кто назвал меня кем-то другим. И я поверила ей. Больше, чем верила Диане или кому бы то ни было из здешних волков. Мы с Би остановились, переступив порог обеденного зала. Герцогиня сидела в кресле. Две женщины лежали на земле перед ней, трясясь и цепляясь друг за друга. Рядом с ней сидел мальчик с почти черным от сажи лицом. Сцена была сюрреалистичной. Диана, Уилл и Доминик полукругом стояли возле них, и я не знала, защищают они ее или держат в заложниках, как было с Уиллом и Домиником. Эванжелина была вся в грязи. Ее одежда изорвана. В волосах запутались ветки, и все же она сидела с прямой спиной и чашкой чая в руке. «Эдмунд», — тихо сказала она, — «освободил остальных участниц игрищ». И скривилась. Конечно, это была ловушка. Едва их выпустили, он сказал своим союзникам, что они будут хорошей добычей, и началась охота. Я могла лишь попытаться спасти как можно больше. Мой юный друг помог мне. Она протянула руку и нежно коснулась плеча. «Тимми!» — выпалила я, быстро пересекая комнату. Он повернулся ко мне, широко раскрыв глаза. «Мисс Сиена!» Я подхватила его на руки, не в силах сдержать слезы. Он был одним из тех, кого мое присутствие убило во сне. Милый мальчик, обожавший лошадей. И он умрет, если я останусь. Я поставила его на ноги, пытаясь взять себя в руки. «Молодец, Тимми!» Чья-то рука мягко коснулась моего запястья, и я обнаружила, что смотрю герцогине в глаза. «Сиена, вы с Беттани спасли моего Уилла». Я смотрела на нее, чувствуя странный вес в ее словах. «Вы знали, что он заражен мотылем, верно?» Она медленно кивнула. «Да». «И что моя кровь может спасти его?» — прошептала я. Ее улыбка была нежной, грустной. «Да, хотела бы я знать раньше. Тогда ты могла бы спасти и моего брата». «Рада, что вы живы и здоровы», — сказала я, и каждое слово было искренним, но в то же время ощущалось до странности формальным. Я была так взволнована приходом герцогини, но теперь мне казалось, что между нами пропасть. Доминик поймал мой взгляд, и я покачала головой. Сделала шаг назад, но герцогиня не отпустила меня. В комнате словно были мы одни. «Я вижу твой страх, Сиена. Ты достаточно сильна для грядущей войны». Мои губы задрожали. «Вы не понимаете, о чем говорите. Я могу быть достаточно сильной, но вы не знаете, будут ли так же сильны и все остальные. Вы не представляете, что принесет буря, когда обрушится на всех нас».